с 28 по 31 октября проходило обсуждение вопроса укрепления защиты и прав человека. На заседании Третьего комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В своем выступлении представитель Корейской Народно-Демократической Республики отметил: «Благодаря политике великой любви Ким Чен Ына к грядущим поколениям и народу, весь корейский народ полноценно наслаждается своим правом и настоящими правами человека в социалистическом строе корейского образца, в центре внимания которого ставят интересы народных масс». Правительство Корейской Народно-Демократической Республики и впредь будет прилагать все усилия к укреплению и развитию системы обеспечения прав человека в стране и к обеспечению права народа и улучшению жизненных условий. Он разоблачил сущность и реакционность вопроса вокруг прав человека, поднятого враждебными силами с целью уничтожения идей и строя нашей республики, и потребовал от ООН рассмотреть официальные темы и обсуждения и скорее разрешить те вопросы, в которых заключаются зверские пытки ЦРУ Соединенных Штатов Америки и попрание разного рода прав человека в Соединенных Штатах Америки, коварные маневры Японии, пытающиеся уклониться от извинения и компенсации за крупнейшие античеловеческие преступления и похищение южнокорейскими властями группировки девушек Корейской Народно-Демократической Республики. В связи с тем, что США и Япония придирались к мнимому нарушению прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике, он сказал, что США следует в первую очередь исправлять ужасное положение попрания прав человека в своей стране, превратившейся в наихудшие бесплодные земли прав человека в мире, прежде чем критиковать кого-либо другого, а Японии не следовать за враждебной политикой Соединенных Штатов Америки в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и немедленно извиниться и компенсировать за прошлое античеловеческое преступление, подчеркнул представитель нашей страны.